горе луковые. Утром Илью разбудил голод. И это было не мудрено, потому что по поляне бродили аппетитные запахи. Оказалось, Иван встал пораньше, чтобы сварить кашу с грибами. Судя по количеству маслят и подберезовиков, булькающих в большом котелке, и полному отсутствию в нем мухоморов и поганок, смышленый мужичок хорошо знал, что всякий гриб в руки берут, да не всякий гриб в кузов кладут. «Как жилось, как спалось!» — весело привечал Иван богатыря, приглашая радушным жестом к скатерке-самобранке. «Где грибы, тут и мы, а где каша, там и место наше!» «Отлично спалось, лучше, чем на печи!» «Значит, не зря говорят, какова постель, таков и сон!» «А мне всю ночь снилось, что я грибы собираю. Вот полон котелок во сне и приволок. Хороша пища, лучше не сыщешь, ни жуй, ни глотай, только брови подымай!» «А кто спорит?» — воскликнул Илья, запуская ложку в котелок. Наевшись от пуза и скормив бурушке остатки сена, друзья забросали костер землей и стали думать, где бы им лучше потренироваться в стрельбе. Оно, понятно, в поле сподручнее. «Да только где в лесу поле взять?» — почесал в затылке Иван. «Значит, будем в небо стрелять. Опять же стрелу искать не надо, она сама назад прилетит. Я покажу, а ты смотри в оба глаза, но запоминай с одного раза, потому как времени у нас в обрез». Иван вынул из кармана кольцо, купленное на торжище, и надел его на подушечку большого пальца. «Это чтоб тетивой кожу не сорвало», — объяснил он. Вложив в лук стрелу, Иван раздвинул ноги пошире, покачался на пятках, словно проверяя, крепко ли он стоит на земле. Потом, зацепив тетиву согнутым большим пальцем и поддерживая оперение указательным и средним, он стал растягивать лук, одновременно поднимая его вверх. «Я, конечно, охотник не важнецкий», — с натугой проговорил Иван, «но с 20 шагов в лоб попаду, особливо если лоб здоровый». Внезапно лук распрямился, и стрела, со свистом рассекая воздух, взмыла в небо. Но вскоре вернулась, с хрустом воткнувшись в землю у самых ног лучника. «Здорово!» — восхитился Илья. «А если б в теме?» «Дорого не темя, а время!» — невозмутимо ответил Иван. «Теперь ты попробуй. Только шлем надень, пока в маковку не колочен. И запомни дельный совет. Перед боем втыкай стрелы в землю». «Это зачем?» «Из земли быстрее выдернешь, чем из колчана. А главное, когда наконечник в грязи, раны дольше заживают. Это к давешнему слову о военной красоте. Ну давай, попытка не пытка, а спрос не беда. А я пока от греха подальше под сосной постою вместе с бурушкой». Только Иван прятался зря, потому что пущенная богатырской рукой стрела улетела за облака, где ее подхватил резвый заоблачный ветер и унес в неведомые края. «Да, силен», — почесал в затылке смышленый мужичок. «Только сила в этом деле не главное, тут еще верный глаз нужен. Жалко, что в лесу цели далекой не сыскать, все соснами утыкано». «Почему не сыскать? Вон, гляди, точка в небе подходящая». Муромец вскинул лук и, почти не целясь, отпустил тетиву. На этот раз стрела вернулась, причем не одна, а с сине-черным вороном, размером с молодого гуся. Но Илья вовсе не промахнулся, как это могло показаться со стороны. Просто он не хотел убивать птицу, поэтому специально пустил стрелу так, чтобы лишь задеть ворона ее оперением. Очутившись на земле, ворон удивленно каркнул, дернул выпуклым глазом и улетел, слегка прихрамывая на левое крыло. А вот на смышленого мужичка выстрел Ильи произвел просто убийственное впечатление. Иван долго пыхтел, ерошил волосы и сукоризной покачивал головой. «Горе я луковое!» — наконец воскликнул он. «Самого муромца стрелять из лука учить взялся. Ты хоть никому не рассказывай, чтоб мне часом со стыда не сгореть». «Так ведь научил, и потом без тебя мне б в жизни не догадаться кольцо на палец надеть». «Ладно, не утешай. Главное, тебе Бог помогает. Не то что мне. Я ведь по молодости было тетивой всю щеку себе счесал. Так что учить мне тебя больше нечему. Посему давай прощаться». Хлопнув друг дружку по плечу, бывшие попутчики разошлись в разные стороны. Илья с Бурушкой свернули на заросшую быльем прямоезжую дорогу, а смышленый мужичок, снабдив их кучей полезных лесных продуктов, зашагал по объездной. «Куда?» «Да все туда же. Помогай добрым советам всем, кто добрым советом не гнушается». Немного проехав, Илья наткнулся на необычную полянку. До этого все поляны попадались зеленые, а это было пунцовые от некрупных, но ярких ягод, которые выглядывали из-под зеленых листочков. Илья знал, что эти ягоды называются земляникой, потому что растут у самой земли. Когда папаня приносил из лесу это лакомство, маманя удобряла его сметаной с метком и угощала сыночка. Ох, и вкусно ж было! Но одно дело есть землянику, сидя на палатях, и совсем другое — в лесу. Тут и без сметаны она показалась богатырю такой смачной, что он, как дитё малое, излазил на коленях всю поляну, пока она вновь не стала зеленой. Он даже Бурушке дал попробовать самую крупную и самую багровую ягоду, но конь только фыркнул, мол, «Я ж тебе сена не предлагаю, и ты ко мне со своей земляникой не лезь». Доев последнюю ягодку, Илья перестал жевать, отчего сразу услышал какую-то возню и жалобное попискивание. Затем раздался волчий вой, от которого Бурушка начал прясть ушами. Илья обнажил меч и пошел на звук. Немного пройдясь, он наткнулся на копошащуюся стайку молочных волчат, которые находились в состоянии отчаянной паники. И было отчего? Неподалеку, под высоким деревом, лежала матерая волчица. Встать она не могла, потому что ее передняя лапа угодила в капкан. Похоже, это произошло достаточно давно. Серая шерсть потускнела, а усталые глаза были наполнены болью. Илья понял, что волчата обречены. Да и матери их недолго осталось. Как ни крути, а исход один. Если не дождется охотника, то помрет от жажды. Внезапно волчица подняла голову и посмотрела на богатыря, который высился над ней с обнаженным мечом. Но во взгляде зверя сквозил не страх, а надежда, словно чутье подсказывало, что этот человек убивать не будет. Надежда матери передалась волчатам. Они дружно запищали и поползли к ногам муромца. «Ладно, раз ты тварь божья, надо тебя выручать», — сам себе сказал Илья, но волчица его поняла. Это было видно по глазам, которые наполнились влагой. Богатырь без страха подошел поближе и одним рывком разжал дужки капкана. Волчица быстро выдернула раненую лапу и, как пружина, вскочила на ноги. А затем произошло чудо. Перед тем, как метнуться к волчатам, она, хромая, подошла к Илье и, словно домашняя кошка, потерлась о его сапог. Илья улыбнулся, но в его улыбке ничего обидного для волчицы не было. Просто он вспомнил, как отец Андрей рассказывал ему про рай. «В раю, — говорил батюшка, — первые люди дружили со всеми животными, да и те между собой не враждовали. Огромные львы ели траву рядом с беззащитными козочками, а наша праматерь Ева любила заплетать львиные гривы в косички. Вот Илья и улыбался, словно только что побывал в раю.